Вот так вот и решился основной вопрос философии в одной отдельной семье. Что первично, а что вторично? Материя, как то и положено в марксизме, победила. Откуда Лиза взялась, если в моей официальной биографии о ней ни слова, ни полслова? Спросил я, когда Лизавета по каким-то делам вышла в сени. Мать подперла голову ладонью, поставив локоть на стол, и поведала с интонацией сказителя былин. «Действительно ничего не помнишь», — констатировала. «А ведь сам игрался с ней, когда в отпуск после училища приезжал кубарями хвастать. Сестренкой называл. Ну, слушай, отправила я тебя в казенный дом, училище твое летное, а сама осталась одна, в 33 года. Молодая баба еще, если сзади посмотреть, усмехается. И так получилось, что сошлась я с Маркелом Татарниковым, мастером-наладчиком в доках. Он как раз совдовел перед тем за год. Стали жить вместе. А так как он ссыльный к нам попал как вредитель, то брак мы не оформляли, чтобы твоей карьере не помешать. Вредно тебе в родственниках лишенцев иметь. Детей совместно, как видишь, не нажили. А Лиска, дочка его от первого супружества. Мамой меня зовет, но я не мать ей, хотя за дочку держу. И люблю как дочь. А где сам Маркел твой, почему не вижу? И не увидишь. По осени пошли они на артелью царь рыбу промыслить на перемет. На зиму балыков наделать. Да перевернулась лодка. Было их в ней шестеро. Выплыло двое. А как я выла, как выла. С работы приду, клюковки дерну и сижу, вою. Маркелушка, голубь ты мой сизокрылый, на кого ты меня покинул? Возьми меня под правое крылышко. Вроде жила, не тужила, а, оказалось, любила. Крепко любила я этого малоразговорчивого мужика. Твоего отца так не любила. Замуж пошла потому, как позвал. Я, сирота, с девочкиных лет в услужении по людям. Не девушка была. Кто меня из местных в жены возьмет, не девушку. А отцу твоему нисколь баба, сколько бесплатная прислуга в дому нужна. Деньги у него водились. Дом вот этот купил. В школе и народ цифр арифметики учил. А так все больше писал что-то, керосин жег. И все письма рассылал. Все жаловался, что ему тут и поговорить-то ни с кем. Чтобы на мне жениться, крестился он в Васильевской церкви. Я-то православная, а он жид. Сказали, нельзя. Он и полез в купель. Был лейба, стал лев. Отчество осталось прежнее только, Агицеевич. А я стала Фрицен. Налей клюковки, помянем Маркела и Леву заодно. Все крещеные души. Пусть Господь упокоит их в райских тенетах, хоть и не по заслугам их, а лишь по молитве нашей. Пришла Лиза с корчагой парного козьего молока в руках. Возмутилась. Клюковку дуете. Без меня. Пока я козу за сиськи тягаю, вы тут бражничаете. Садись, мать похлопала ладошкой по табурету. Как раз с отца твоего поминаем. Выпили не чокаясь. Так, что там про моего отца дальше? Спросил я, только чтобы Маркела не обсуждать при Лизе. Какой он партии революционер был? Мать поняла меня. Анархист какой-то вроде. Но в авторитете. Письма ему часто писали, советов спрашивали, газеты присылали, книги. Пару раз какие-то мутные люди приезжали, деньги привозили, ружье вот это. Показала она рукой на курковую тулку, висящую на стене рядом с патронташем. В посылках частых папиросы осмоловские, какие у нас не продавали, чай английский заморским фруктом, бергамот духмянистый, орехи, сласти восточные. Мне больше всего нуга лимонная нравилась. Уважали его на материке, мацу не слали, ехидничаю. Нет, он вообще в Бога не веровал. Верил в коммунизм, но как-то на особь, не так, как большевики. Хорошо мы с ним жили, грех жаловаться. Ругаться он на меня, ругался, но ни разу не ударил. А как я забеременела тобой, революция случилась, царя сбросили. Тут Лёва весь покой и потерял. А как ледоход на Оби прошел, сорвался в Петроград первым пароходом. Оставил мне 260 рублей на прожитье и погнал. Он бы и раньше на собаках умчался. До желающих вести его в верховье реки не нашлось. Пару открыток за все время прислал. Керенок 3 аршинных ленты, да детское приданое богатое на твое рождение. Посылка эта еле к зиме до нас добралась. А потом и похоронка на него пришла, в 18-м. Ты уже к тому времени ползал и гукал вовсю. Мать улыбнулась своим воспоминаниям. Наказал он мне строго. Если сын, назвать Рилем, а если дочь, то Эстер. Я его не ослушалась, муж же, как можно. Записали тебя по новому закону в управе Арилем, окрестили в церкви Алексеем, Божьим человеком. Тебя все тут знают как Алексея, так что не удивляйся. А как я в евреях оказался, если крещеный? При советах нас всех не по богам, как при царе, а по племенам рассортировали. По новым декретам. Я на жизнь прачкой зарабатывала. Так что, махнула она рукой. Комиссар наш поселковый ко мне куры строил. Из хохлов. Фамилия у него была смешная. Чернописька. Смеется. А я ему не дала. Как представлю, смех разбирает. Какая тут любовь. Вот он меня не как рабочую, а как батрачку-крестьянку записал при переписи. В отместку. И еврейкой сделал. Сказал. Раз у тебя дети жиденята, то и сама ты того же племени. И штемпель поставил. А мне-то что? Хоть горшком назови, только под юбку не лазь. Не стала я, потом, ничего переделывать, тем более жаловаться. В 20-е годы единственной еврейкой на все село было выгоднее быть. Как заготконтору поставили, так меня туда сразу и взяли. Главный по заготконторам, который с Тюмени был, звался Аршкоп Роман Наронович. Сначала младшим счетоводом меня назначили. Потом и на склад поставили. Счетовод, служащий, а кладовщик, рабочий. Так и тружусь на одном месте. А Леве в краеведческом музее отдельный стенд соорудили, как выдающемуся революционеру и герою гражданской войны. Я им все фотокарточки его отдала, книги и оставшиеся от него рукописи, чернильницу медную. Думаю, не за грех тебе будет у того стенда сфотографироваться при полном параде. Глядишь, где и поможет в карьере. Мать еще опрокинула рюмку клюковки, что-то напряженно думала и, не без внутренней борьбы, решилась. Но то все дела прошлые, а нам надо сегодняшним днем жить. Я вам так скажу, дети мои, вот вам мой материнский наказ. Пока у Лешки отпуск, делайте мне внука. А, только рот открыл я от изумления. Да, хлопнула она ладонью по столешнице. Тебя убьют, нам хоть внук останется, родная кровь. А мне надоело на тебя похоронки получать. Крайний раз, только-только по Маркелу отвыла, оплакала. Бац, несут. Ваш сын пал смертью храбрых, чуть сама концы не отдала. Думаешь, как это оно? Одно меня спасло, не верила я похоронкам. Ждала живого, хоть безногого, хоть безрукого, хоть такого, беспамятного, но живого. А сейчас боюсь, боюсь тебя обратно на войну отпускать. Но ведь не послушаешь же. Не послушаю, твердо ответил. Мое место на фронте, а эта звезда только сильнее обязывает. Вот и я о том, горько выдохнула Мария Засипаторовна. Сделаешь Лиске ребенка и вали на свою войну. Да она мала еще, возмутился я. Мала, я тебя в 16 родила, и ничего. Вон какой здоровый герой получился, даже смерть не берет. Правда, Алешенька, в том, что третьей похоронки на тебя, даже ложной, я не переживу. Как Бог есть, не переживу. Сделайте, дети, как я прошу, уважьте. Мне хоть жить будет ради кого. Тебе лет-то сколько? Спрашиваю похожую на соляный столб Лизавету. 15. В октябре исполнилось, отвечает как робот, без эмоций. А сама, то бледнеет, то краснеет, то пятнами идет. Мать, я летчик. Я и после войны в армии служить буду. Не вернусь я в деревню. У нас теперь город. Лиза открыла рот. Да хоть столица, бросаю в раздражении. А столица и есть, не унимается девушка. Столица Ямало-Ненецкого округа, не хухры-мухры, но я уже переключился на мать. У меня в Москве теперь квартира отдельная. Комнату мою фашист разбомбил, так товарищ Сталин сам распорядился найти мне жилье. Дали квартиру в хорошем доме в самом центре Москвы. Я думал тебя туда забрать, говорю матери. Не поеду я в твою Москву. Тут у нас в голодный год хоть рыба будет, а в вашем муравейнике, случись чего, сразу зубы на полку. Да и Лиску я не брошу, она мне старость скрасит. Внука давай, а больше от тебя ничего нам не надо. Приводи в свою фатеру московскую столичную фифу, нам ее отсюда не видать будет. Ребенка только признай, когда родится, чтобы фрицаном был, сыном и внуком героев. Давай, мать, не пороть горячку, ищу заполошно выход из столь неординарной ситуации. А когда ее пороть? Все дни нас в покое оставили, матери утешится, а завтра народ попрет в наш дом как на первомайскую демонстрацию. Знакомые, а их у меня много, все же в заготконторе работаю. Улица наша так точно. Домой шла, уже спрашивали. Я и на работе 3 дня отпуска взяла. Так, что в покое нас составит только на ночь. Вот вам и время внука заделать. Или тебе Лиска не по нраву? Лиза нравится, Не хочется мне обижать девушку, как бы все ни обернулось. Девка она красивая. Не нравится мне, что меня рассматривает только как быка-производителя. В ответ мать только хмыкнула. А ты о ней подумай, как следует. Сколько вас, ражих мужиков, поубивают на войне. Даже в нашу глухомань похоронки идут на каждого второго. Ни от кого рожать ей будет. Разве, что от селькупа, их в армию не берут. Лиска, а ты, что стоишь столбом? Что молчишь? Так рай скатерти теребит, глаз не поднимает. Мама, я вашей воле покоряюсь, но я никогда не смотрела на Лешу иначе, как на брата, выдавливает из себя девушка. А теперь посмотри на него как на мужика, нажимает голосом Мария Засипаторовна, как на отца твоих детей. Все, решено, спать будете вместе в дальней комнате за кухней. Идите уже, мне поплакать нужно, своих мужей помянуть. 13. Отпуск мой больше напоминал командировку от главного политуправления, разве, что без пайковой сгущенки. Те же митинги, встречи и беседы. Про войну, про фашизм, про то, почему врагу столько земли отдали. Чуть ли не полглобуса. Почему зэки не воюют, а сидят на шее у народа. Про все дай ответ честному народу. И за себя ответь, и за товарища Сталина. Хорошо, была у меня тренировка в Москве по таким мероприятиям. Так, что справился. Лизавета везде со мной под ручку, тигриным взглядом отваживая от меня конкуренток. Герой приватизирован. Пришла в себя девчонка, осмелела. Во взгляде уверенность появилась. Но я-то помню, как в тусклом освещении прикрученного фитиля керосиновой лампы, в первую нашу ночь она мелко дрожала всем организмом и не давала с себя ночную сорочку снимать, зажав ткань кулачками у горла, а глаза зажмурив. При этом мне очень хорошо были видны ее бедра и курчавый белобрысый треугольник вместе с хождением ног и тонкая талия с чуть наметившимся животиком, и умопомрачительная девичья грудь с мелкими коричневыми сосками. Класть сразу в койку девочку в таком вздернутом состоянии, только портить. Аккуратно и ласково поглаживал ее по шелковистой коже, унимая боязливые мурашки. Пытался целовать плотно сжатые губы. «Ты не хочешь ребенка?» – шепчу в ухо, чуть покусывая мочку. «Хочу», шепчет, «но боюсь. Давай сегодня просто поспим рядом. Привыкнем друг к другу. Я в рубашке останусь. Как скажешь. Свет погаси. Разве ты страшная? А при чем тут страшная? Только с крокодилками спят в полной темноте, чтобы их не видеть. А на ощупь все бабы одинаковые». Смеется. «Я красивая. Для меня, да. Легли наконец-то. Целуемся даже. Лиза, Лиза, Лизавета. Ты совсем целоваться не умеешь», шепчу. «Я и не целовалась ни разу еще с мальчиками, а с девочками. Что язычка, что ли, кобеляжем заниматься?» Возмущенно шипит. «А на яблоке или помидоре, что лучше, потренироваться не пробовала. Откуда у нас помидоры? Только соленые в банках. Они вялые и склизкие. А вот так тебе приятно. Да. Погладь там еще». Успокоилась. «Да. Но давай сегодня ничего делать не будем. Просто так поспим. Нет, ты меня еще погладь, а ты меня, такой большой, как он во мне поместится, не сразу и не весь. Вот это место у тебя вообще-то безразмерное, только пока оно сухое, а это плохо. Не сжимай ноги, я там поглажу. Не дрожи, ничего плохого с тобой не случится. Давай просто поспим, а то уже ночь глубокая, а завтра вставать рано», уговорила. «Туши лампу. Здравствуйте, утром квадратные яйца. Но перетерпим. Важнее девочке на всю жизнь отвращение к сексу не привить». Утром Лиза меня сама разбудила, ошарашенная до нельзя. Оказывается, решила она приласкаться ко мне, пока я сплю, и кончила на моей коленке. Теперь вся мокрая. Тут я и сам возбудился не на шутку. Приподнял девочку и посадил сверху, а наделась она уже сама, почти без крика. Скорее с удивлением. А меня, после вчерашнего, надолго не хватило. И злился почти моментально. «Я теперь женщина», спрашивает с удивлением. «Обязательно. Воды омыться от крови ты приготовила нам, женщина». Весь день Лиза ходила как пыльным мешком приголубленная, прислушивалась к чему-то внутри себя. Но к ночи девушка была готова к новым подвигам. Вела себя в койке скромно, сдержанно, но нетерпеливо. Если самого себя спросить, почему я на эту связь пошел, то самый честный ответ будет даже не в том, что девушка мне понравилась и неплохой получается отпускной роман, а в том, что, забрав у матери сына, я внукам восполняю, таким образом, ей потерю. Утром, Пока Лиза доила козу, мать выступила с неожиданным предложением. «Тот денежный аттестат, что ты мне присылал, перепишешь на Лизу, когда она понесет от тебя. Дополнительный будет документ, если придется твое отцовство доказывать». «Зачем его доказывать?» «Не понял я. Я не отказываюсь. А если тебя убьют до того, как малыш родится?» «Я не дура. Понимаю, что навязала тебе девчонку, но я не хочу, чтобы ты ее забирал с собой. Они мое утешение в старости. А ты свободен, в своей Москве, жениться на ком хочешь. Хоть на дочке генерала». Тут Лиза пришла с молоком, и стрёмные разговоры мигом прекратились. А потом и самые нетерпеливые визитеры пошли, с утра пораньше. И каждый думает, что именно я воюю с их родственником в одной части, хотя я летчик, а их родственник понтанер. На второй день я сразу выдавал дежурную котлету. Воевал только в небе Москвы, нигде в других местах не был. Так, что думаете, прежде чем вопросы задавать? Мать меня отдергивала, что нельзя так с людьми. Я отбрехивался тем, что их много, а я один, и у меня отпуск по излечению, а не для их развлечения. Спас меня на четвертый день первый секретарь окружкома ВКП Петр Иванович Гулин, пустив все такие встречи в организованное русло, а у наших ворот выставил милицейский пост, любопытных отгонять. С пониманием человек, с таким и работать приятно. Ваня Хан примчался через неделю, привез самогона и мороженую оленью тушу в подарок. Три оленя, две яранги, это город Лабытнанги, смеется. На этот раз он прибыл сам один в санях, запряженных большим рысаком, из чего я сделал вывод, что на ночлег напрашиваться он будет к нам. И не прогадал. Первый митинг у дома Ненца собрал огромное множество для Салехарда людей, почти 4000. Больше только в день объявления войны собиралось, приметил товарищ Гулин и дал мне слово, как первому герою ямальцу. Хорошо, что я все формулы магического марксизма еще при вступлении в партию выучил. А о войне. Я стал говорить не о подвигах на фронте, а о госпитале, который забит под завязку обмороженными бойцами. Потому, хоть страна и готовилась к войне, но никто и предположить не мог, что на нас попрется вся объединенная Европа и придется призывать столько человек в армию. Фронту не хватает теплых вещей. И если на нас, летчиков всем обеспечивают, то до вашего брата, пехотинца не всегда доходит, а чаще всего не хватает. И тут пошел партхозактив отчитываться перед народом. С июня 1941 по февраль нынешнего года по Ямальскому району было подписано по государственному займу 210 тысяч рублей, не то секретарь райкома, не то предисполкома зачитывал. Заранее подготовился. Собрано 2550 штук теплых вещей, все отправлены в фонд обороны. К тому же и в частном неорганизованном порядке жители Ямальского района отправляют посылки на фронт с теплыми вещами, как родственникам, так и неизвестным бойцам с письмами. У нас в Новом Порту, отчитывался мужик рабочего вида, 23 тысячи рублей собрано на строительство танковой колонны «Омский колхозник». Это не считая того, что новопортовские рыбаки вдвое увеличили улов обского осетра, муксуна, ряпушки, щекура, который составил свыше 830 центнеров. У нас в колхозе «Красная Москва» ударница Марина Вынга создала женскую ненецкую рыболовную бригаду. И мы докажем, что женщины Севера ни в чем не уступит мужчинам. Из самого начала вольемся в движение 200 ников, выкрикивала с каким-то остервенением девушка-нацменка. «Кто такие 200 ники?» – спросил я Гулина. «О, это такой важный почин снизу у нас. 200 ники – это те, кто выполняет норму на 100% и больше», хвалится Петр Иванович, словно сам за каждого по две нормы выполняет. Но тут нас перебил звонкий мальчишеский голос. «Мы, комсомольцы-селькупы, зимой ловили куропаток, добывали пушного зверя. Все это мы сдали государству. Нам объяснили, что мех – это тоже золото, за которое Англия продает нам оружие. Нам бы патронов побольше, а то над каждым трясешься». Не только селькупская молодежь заменила отцов и старших братьев на охоте. Наиболее отличились в этом комсомольцы Самойлов и Кугаевские из поселка Ярсали. А в Надымском районе 17-летняя девушка Ненка выла опту добыла за зимний сезон 360 белок, перевыполнив взрослую норму на 150%. Мы ее представили на почетное звание стахановец военного времени. Я вам про наболевшие скажу. О бочкотаре. Железо не стало на обруче, выкрутились дедовским способом. Вязали обручи из стальника. Так тут другая напасть, недостаток ли санаклепку. И если с сухосоленной рыбой можно обойтись просто плетеными из того же тальника корзинами, то рыбу в рассоле куда складировать. Другие не отставали и каждый о своем речи вел. Народ внимал, несмотря на 15-градусный мороз. И, видно, что ему это интересно. Так, что митинг получился отчетным и зачетным для местного начальства. Даже фотограф присутствовал. Начальство тоже желает иметь почетное звание гвардейца тыла. Самой трудной задачей для меня было отказаться от распития спиртосодержащих напитков с начальством после таких мероприятий. А зачем мне ребенок, по пьяночке заделанный? Отговаривался, что врачи запретили на время лечения спиртное напрочь, иначе потом в небо летать не пустит. Слава богу, сочли причину уважительной. Ваня Хант, видать, живет тут очень непросто, постоянно застегнутым на все пуговицы. Весь на юру, доступный всем ветрам и взглядам. По душам поговорить ни с кем, чтобы так, без последствий. Его и так в Лабытнанги как в ссылку отправили, хоть и на повышение. На армейские деньги он полковник. А все началось с загадконторы, покачав головой на мою трезвость, хряпнул он стопку самогона. Я тогда здесь, в Салехарде в лейтенантах служил, даже не в старших. Вдруг в городе стал по рукам ходить неучтенный сахар-песок. Много. А время было такое, еще карточки не отменили. Всех, кого можно, обыскали. Мать твою и то трясли, все подворье обшмонали, хотя у нее репутация честнейшего человека. Всех протрусили, везде, что по бумагам, что по натуре, тютелька в тютельку. До грамма. Откуда спекулятивный сахар берется? Без понятия. Дошло до Тюмени. Приехал оттуда целый старший майор и говорит мне: не раскроешь, пойдешь в рядовые милиционеры, раскроешь, верти в петлицах дырки под вторую шпалу. И хрен бы я что раскрыл, если бы твоя мать не заметила, что свеженький, присланный с Тюмени, Саблпотребсоюза на вырост в местные начальники, молодой приказчик Лазарь Окунь, у каждого вновь раскрытого мешка с сахаром на ночь ставит ведро с водой, а утром ведро пустое. Потянул я эту ниточку и посадил почти весь тюменский облпотребсоюз. Они эту аферу с сахаром в двух десятках поселков уже вертели и на том останавливаться не собирались. Печенье в ту же схему запустили и чай. Но там навар не тот. Всех на нары определил. И самого главного потребсоюзника, товарища Аршкопфа Романа Светароновича, паровозом пустил. Только его у меня из рук НКГБ вынуло. Пошел Роман Наронович по этапу не как крадун-растратчик, а по 58-й статье, как троцкист, не разоружившийся перед партией. И потащил Роман Светароныч за собой столько народу по области и не только, что наши чекисты ордена получили за раскрытие особо крупного заговора. Но шпалу-то тебе дали, дали. Но в Тюмень, как надеялся, не взяли. А тут в округе на меня стали со всех кабинетов косо смотреть. Каждый же в чем-то замешан. То, что в Москву осетровые балыки да муксуна чемоданами отсылают в распредупр, чтобы по ротации куда-нибудь в теплые края распределили, тут вообще почитается за мелочь. А балыки эти, как сам понимаешь, неучтенные нигде. В итоге кинули мне еще шпалу в петлицу и сослали за речку в Лабытнанги большим начальником, на железной дороге хищения искать. Мое счастье, что я еще нацкадр, русского давно бы уже замордовали. Ну, за твое хантыйское счастье, поднял я рюмку с морсом чокнуться. А у тебя какое счастье? Повторил мой жест Ваня самогоном. У меня, еврейское, какое же еще? Смеюсь. А что такое еврейское счастье? Еврей покупает яйца по рублю за десяток, варит и продает вареные по рублю за десяток. В чем гешефт? Спрашивает. Отвечает. Во-первых, я при деле, а во-вторых, навар мой. У нас счастье лучше, смеется Ваня. Наше счастье. Украсть ящик водки, водку продать, а деньги пропить. Как дальше жить думаешь? Интересуюсь у одноклассника. Достиг я в карьере своего потолка. Выше, Леша, меня уже не пустит. Жениться думаю, детей завести пяток, да и врастать в Лабытнанги. Место это, если подходить как к своему, очень даже неплохое. Опять же чугунка есть. Она работы будничные исправно подбрасывает. Присмотрел уже. На ком жениться? Есть. Как не быть? Хорошая девочка. Красивая. Коми по национальности. Только подарка необычного требует. Что требует? Иголку необычную, чтобы шкуры хорошо шила. А где я ее возьму, если по всей округе обычную-то иголку не найти? Это я тебе говорю. Я тут, что угодно найти могу, кроме того, чего вовсе нет. Подожди, хлопнул я его по плечу и вышел в комнату. Обратно вошел уже с парусной боцманской иглой в руках. Такая подойдет, Леша, благодетель, взревел обрадованный жених. Это откуда такая роскошь? По случаю досталось, пожал плечами. Такой иглой паруса сшивали в царском флоте. Владей, тебе мой подарок на счастье. Проси, что хочешь, бормочет Ваня, вертя большую бронзовую иглу в руках. От тебя, самую малость. Если меня убьют, то помоги матери оформить лизиного ребенка, как моего законного сына. А ты, я смотрю, еще тот ходок. Когда только успел, дурное дело оно не хитрое. Так получилось, но о ребенке я должен позаботиться заранее. Можешь не беспокоиться, чем могу всегда помогу. Стукнула в сенях дверь, или мать с работы, или Лиза со школы. Приложил я палец к губам. Ваня понятливо закивал. Отпуск в размеренное русло вошел. Лиза у кого-то достала коньки-снегурки, которые к валенкам привязываются, и стали мы с ней завсегдатаями катка в городском саду. Заряжались энергией перед ночными ее тратами. Погода устоялась. Минус 5 где-то по Цельсию, а солнышко уже по-весеннему припекает. Местные говорят, что им лето не надо, оставьте такую погоду круглый год. И комфортно, и гнуса нет, а рыбу можно и из полыньи багрить. Хариус, к примеру, весной оголодавший на кусок портянки ловится исправно, а то и совсем голый крючок хватает. По дому делать совсем нечего мужику. Дрова еще по осени заготовил Лискин отец, на две зимы хватит. Разве, что двор весь от снега вычистил, да воду таскал. Подарки свои женщинам раздал. Мать особо иголкам обрадовалась. Сказала, что войну они теперь точно переживут. Только белый оренбургский платок припрятал я до времени. И не прогадал. На третьей неделе парить меня вошла в парную с вениками не Лиза, а мать. На мой недоуменный взгляд, она только перекрестилась и торжественно сказала. Слава Богу, снизошла до нас Царица Небесная. Лиза четвертый день кровь не роняет, хотя должна была уже. Спасибо, сын, уважил. А потом на радостях меня так вениками отходило, что в мыльню я еле выполз. Когда Лизавета приготовилась ко сну и стояла посередине жарко натопленной комнаты на оленьей шкуре босая в одной ночной сорочке, я ей на плечи накинул этот оренбургский пуховый платок. Мама сказала, откликнулась догадливая девушка. Да, не стал я отпираться. Я не совсем уверена. Может быть просто задержка, виновато улыбнулась Лиза. Тогда остается только усилить наши старания, улыбнулся я. Я согласна, потупила она взгляд. А платок чудесный. Все хорошее всегда кончается, быстро кончается. Это неприятности длятся, чуть ли не вечно, хотя по календарю времени может пройти одинаково. Что поделать? Особенность психики. Вот и отпуск мой закончился. На дворе январь холодный, в отпуск едет Ванька взводный. В небе солнышко палит, в отпуск едет замполит. Ну, а так как я не то, ни другое, то отпуск я провел в марте. Хотя для иной местности это суровая зима. Отдохнул хорошо, грех жаловаться. Не только телом, сколько душой в обществе любящих меня людей. Именно так. Не столько уже тело Фридсона, сколько меня как совокупности тела и души. Меня настоящего. И я их полюбил. Особенно мать. Все же есть какая-то мистика между матерью и тем телом, которое она из себя родила. Врач подтвердил Лизину беременность перед самым отъездом, и душа моя совсем успокоилась. Отдал я долг матери, который висел на моей душе тяжестью камня, а Лиза ходила гордая, особенно перед своими одноклассницами. Таскала меня по всем очагам культуры в городе, не выпуская из рук моего локтя, и в кино, и в разные дома культуры на самодеятельные спектакли и концерты, на последние особенно. Там все видели мою золотую звезду, в отраженных лучах которой она купалась. Что не любила Лизавета, так это танцы. Один раз сходили, так она чуть не покусала тех женщин, с которыми я танцевал, кроме нее, а уж шипела ревниво. Отвальную устроили мне в Горпотребсоюзе. В него входила загодконтора, в которой работала мать. Инициатива исходила от нового председателя, Исаака Акмана, недавно присланного из Тюмени. Он, неведомо где, раздобыл шерстяное егерское белье, которые и преподнесли мне официально от Потребсоюза как подарок фронтовику, как и 2 литра водки, настоянной на кедровых орешках, это с собой в дорогу, как и тормозок с продуктами, как и 20 пачек хороших папирос. Вот тут-то я второй раз за месяц оторвался выпить от души. Смотрю я на тебя, как лихо ты пьешь, и гадаю. Это все евреи на фронте становятся такими пьяницами. Спрашивал меня тоже подвыпивший, но очень в меру, Акман. Исаак Сергеевич, пожимаю я плечами, кто как, от человека зависит. Ну-ну, я тебе вот что хотел сказать. За мать не беспокойся, в обиду я ее никому не дам. Она и так на доске почета постоянно висит. А когда снова выборы в горсовет будут, то я ее в депутаты выдвину. Заслужила. Лыхаем, поднял он рюмку. Лыхаем, поднял я свою. Акман же устроил меня по блату на грузовой борт, который без пересадок летел до Москвы с аппетитно пахнущим грузом в адрес Центра Союза, который собирался открывать в столице коммерческий магазин с дарами природы со всех концов нашей необъятной страны. У нас этот рейс добирал карго до марки, а так маршрут его был очень заковыристый по северам. В предрассветных сумерках Лиза повисла на мне, впившись в губы пиявочкой, роняя редкие крупные слезы из зажмуренных глаз. «Боюсь тебя больше не увидеть», — пожаловалась. «Не обещаю себя беречь в бою, милая», — ответил ей серьезно. «Ребенка береги, вырасти человеком. Мне было очень хорошо с тобой». Мать была довольна, что наше интимное прощание с Лизой около здания аэропорта видела много зевак. В свою очередь, она тайком мне сунула за отворот кожаного пальто лакированную бумажную икону Богородицы с молитвой, написанной на обратной стороне каллиграфическим почерком черной тушью. «Спаси и сохрани тебя, сынок, царица небесная», и накинула мне на шею черный шарф, который для меня вязала по вечерам. Как мне не хотелось мне отрываться от своих женщин, но оранжевый Г2 «Авиаарктика», сильно огражданенный ТБ-3, на высоких лыжах уже прогревал моторы. Летчики-полярники ждать никого не будут, даже героя. В небольшом пассажирском салоне свободных мест не было и устроили меня в застекленной передней штурманской кабине, под летчиками, которые в отличие от бедолаг на ТБ-3, что торчат по пояс наружу за слабеньким козырьком, имели теплую полностью остекленную кабину. Небесное братство в действии. Мне даже курить штурман разрешил. И пепельницу выдал самодельную из квадратной консервной банки от американского колбасного фарша. Я естественно поделился дефицитнейшей и дорогой герцеговиной Флора Такмана. Рассказал штурманский анекдот про пачку Беломора. В общем, сдружились. Сколько летим до столицы? Интересуюсь. Штурман ответил, одновременно с удовольствием выдыхая ароматный дым. Расчетно. 8 часов. Но как погода себя покажет. Ветер, если встречный попадется, то дольше. А если снегопад с пургой, то где-нибудь сядем, переждем. Чем хороша эта старушка, куда угодно сядет, лишь бы полосы хватило. Кстати, если тебе приспичит, то сортир за пассажирским салоном. Все. Сейчас взлетать будем. Ты у нас кто? Ночной истребитель ПВО. Тогда тебе скучно будет. Наша птичка очень неторопливая. Хотя новые трехлопастные винты прибавили слегка резвости. Взлетели с восходом солнца. Незабываемые ощущения. Летишь, летишь, летишь. И все, что под тобой проплывает часами, все твое. Твоя страна. Такая большая и необъятная. Такая нуждающаяся именно в твоей защите. К вечеру я должен быть в Москве. А там на фронт. Другие долги пора отдавать. Штурмана и летчиков встречал на аэродроме в кубинке ЗИС-101 с водителем и отвозил их в дом полярника на Бульварное кольцо. Так, что меня весьма удачно по пути забросили на Пушкинскую площадь. А там до дома два шага. Отдарился бутылкой кедровой водки. Получил приглашение летать их бортом в любое время, когда мне приспичит. Кстати, они, заодно, мне и литер отметили. Дома как-то непривычно быть одному, но эта квартира уже воспринималась как мой дом. Отзвонился комиссару в госпиталь и доложился о прибытии. Я пометил у себя в календаре, сказал Смирнов, так, что как приедешь, отмечу тебе отпускной лист. А к началу комендантского часа завалился Коган с врачихами. На всю ночь, наверное, на запах муксуна в моем чемодане. И медовой калины. Водку, правда, они с собой привезли. Точнее, спирт. Хорошо посидели. Душевно. Хорошо иметь искренних друзей-приятелей. Постелил я Саше с Машей списанные матрацы у батареи отопления на пол. И оставил их там вести половую жизнь. А сам задернулся шторой от них в алькове. С Костиковой. И Ленка оторвалась по полной с согласием на все половые эксперименты. Соскучилась по мужской ласке, сразу видно. Утром проснулся потому, как дверь хлопнула. Она у меня такая, как гаубица. если просто захлопнуть. Гости ушли, лег дальше досыпать. В Москве конец марта, температура плюсовая, чуть выше нуля. Погода, как на картинах Саврасова. Поэтому сегодня ни каракуль, ни шлемофон в дело не пошли, форсил в американской кожаной фуражке, гарнитурный с пальто. Сапоги блестят, солнечные зайчики пускают, а то, чистил я их настоящим довоенным гуталином, не ваксой. Подарок от матери на прощание. Драил и вспоминал добрым словом любящую меня женщину. В госпитале все по-прежнему, только обмороженных бойцов стало меньше, новых уже не привозит. В моей палате все новенькие, кроме саперного мамлея, которому еще пару операций на руки должны сделать. Вспомнил романс про старенький дом с мезонином. Стало грустно. Дай им Бог, всего доброго и не допусти злого. По врачам и комиссарам раздал подарки в виде балыка муксу на каждому. Интересные такие балыки. Голова, спинка и хвост. Остальное собакам скормили на северах, отдал с благодарностью. И приняли с благодарностью. Предупредили, что дадут перевод в госпиталь ВВС в Сокольниках. Там меня снова полностью по всем врачам прокрутит, и мозголомы будут новые. У них там все требования гораздо строже. Так, что готовься, закончил свою тираду военврач Туровский. Выяснил свое происхождение. Выяснил, Соломон Иосифович. И слегка подкорректировал версию, которую и выдаю этому слегка повернутому на еврействе человеку. Отец еврей, мать еврейка, по крайней мере, по документам. Но мы все выкресты. Я тоже крещеный, как оказалось, весь за мир. Так, что, выходит, ваш батюшка был таки из ассимилянтов. Этого не знаю. На стенде в городском музее написано, что он был видный деятель партии анархистов-максималистов. Погиб в 18-м, как комиссар Красной армии. В Симбирске во время мятежа Муравьева. Это я с вашим отцом мог и столкнуться. Я тогда там недалеко был, в Саратове. Ну, да, столкнуться. Полковой фельдшер и инструктор политотдела фронта, усмехнулся я внутри себя. Хотя, чего только не бывает на войне, и не только. Вчера Коган со смехом рассказал, что в ЦК зарегистрировано 216 человек, которые утверждают, что носили вместе с Лениным бревно на субботнике. Ленка сегодня в ночь дежурила и упросила меня остаться. Шлялся по госпиталю до отбоя. Рассказывал раненым, как вкалывают люди в тылу. Для того, чтобы фронт ни в чем не нуждался. Шумская, как всегда, ночевала у Когана, и их комната в госпитале была свободна. Я торчал один в двухместной небольшой палате, метров 10 квадратных. Две монашеские узенькие коечки. Платяной шкаф. Жестяная раковина с краном холодной воды. Стол, покрытый медицинской клеенкой. Два стула. Одно окно с жесткой шторой светомаскировки из черной крафт-бумаги. Даже почитать нечего. Из книг только медицинские справочники, от которых у меня сводило челюсти. Я бы что-нибудь в охотку прочитал по психиатрии, учитывая близкое будущее знакомство с мозголомами в госпитале ВВС, но нет такого. Оставалось только дурью маяться, что я терпеть не могу. Выключил свет. Поднял штору светомаскировки. Открыл форточку и стал курить. Накурившись, разделся и лег в Ленкину кровать. Да, это не мой полуторный матрас на медных пружинах. Довольно быстро, пригревшись, заснул. Проснулся от прикосновения прохладного тела женщины. Сразу стало жутко неудобно и тесно, а от стены, к которой меня прижали, веяло холодом. «Знаешь что?» — сказал я, пытаясь быть доброжелательным. «Утром возьмешь у меня запасные ключи и переезжай ко мне. Арик, мы только с детьми спешить не будем». «Ладно», — согласилась Ленка, приласкиваясь. «А что, как бабы говорят, хер нахер менять?» Только время терять. В постели мы идеально подходим друг другу. И как я понял вчера, зрелая женщина – это вам не девочка-подросток, которая не умеет еще доставить мужчине наслаждение и берет только юностью и свежестью. А то, что Ленка – медицинский робот, так у каждого свои недостатки. Надо учитывать еще то, что она пробилась-то с социального дна только такой вот упертой целеустремленностью. Уважать надо. Тем более не собирается она меня на себе женить. Ну, разве что в дальней перспективе. А поза на боку оказалась вполне даже неплоха, и удовлетворенная врачиха быстро умотала дальше дежурить. Так, что мне удалось выспаться, несмотря на узость и жесткость койки. Следующие две недели я ездил в Сокольники как на работу. От госпитализации отказался, нечего чужой койко место занимать. Тем более, что паек опять получил натурой, После того, как сдал отпускной лист в кадры ВВС, утром пешком спускался по улице Горького до Манежной площади. На метро добирался до Сокольников, а там еще трамваем 4 остановки, и пешком по Дикому парку, во второй половине дня в обратном порядке. В госпитале ВВС я ходил по кабинетам, сидел в очередях, сдавал анализы. Меня простукивали, просвечивали, вертели во все стороны, словно готовили в отряд космонавтов. А мозголомы, как всегда, желали странного. При этом врачи что-то неразборчиво писали в мою толстую уже историю болезни, но ничего мне не говорили. И это слегка нервировало.